Глава 9. При всей напряженной работе отдела все больше сотрудников отвлекается на новости. Даже обсуждают друг с другом, чего давно не было. Это замедляет работу. Камнеломов, гордо исполняющий обязанности заведующего отделом футурологии и прогноза, вошел сегодня в общий зал со словами: «Солдатушки и бравые ребятушки, где же ваши жены? Сидите, сидите, я сегодня добрый. Объявляю время обеда, раз уж другой подзарядки пока не придумано». Иванченко поднялся из-за стола, потянулся до хруста суставов, засиделся с утра. «Наши жены», — ответил он с невеселой иронией. «Пушки заряжены, вот где наши жены. Только у шефа консервативная семья старого уклада, а все остальные вроде броуновских частиц». Из-за столов вслед за ним поднялись Карпов, Южалин, Барышников. Карпов буркнул, что в свете данных мероприятий для простого народа, весьма массовых, очень удобно. «Это всегда было удобно», — напомнил Иванченко. «Только раньше считалось крайней непристойностью, а теперь это признак свободы, демократии и всеобщей...» Он запнулся, подбирая слово. Карпов услужливо подсказал. «Распущенности?» Иванченко сверкнул глазами. «Раскрепощенности. Хотя один хрен, как ни назови. Но мы же сами называем некоторые вещи пенисом и вагиной, хотя есть термины короче и более емкие. Что там принесли?» «Опять пицца? Вы прямо охренели совсем с этой иностранщиной? Что, у нас нет народных русских блюд вроде бифштекса, стейка, эскалопа или хотя бы простейшего ростбифа?» Барышников проворчал. «Какие бифштексы, когда новости такие слегка неутешительные? Только рабоче-крестьянскую пиццу. В такое время, в знак солидарности с миром, ничего жирного, сладкого и без приправ». Влатис сел было за большой обеденный стол, но от возмущения даже подпрыгнул вместе со стулом. «Слегка неутешительные? А что тогда ужасное? Пали режимы в Китае и Северной Корее. Но мы не совсем еще Корея. А монолитный Иран?» — спросил он. «Даже в его граните завелись черви. Во всех странах брожение, стычки, борьба за умы. Начнутся бунты, а потом что, восстание? Россия на 2/3 в руках неолудов». Иванченко уточнил успокаивающим тоном. 2/3 территории, где населения фактически нет. Но главные города, как Москва, Пермь и Казань, хорошо дают сдачи. А Петроград? «Вчера пал», — сообщил в сторонке Влатис. «Да и то дивно, что так долго держался. Он всегда был гнилым городом, под стать погоде». «Но-но», — сказал Карпов оскорбленно. «Я питерец, и мой город лучший в мире. У нас поребрик, а у вас гнилое низкопоклонство перед Западом». Иванченко сказал невозмутимо. «Алармистов и крикунов в Питере изначально было больше». «Чем в Москве?» «Чем в Москве», — подтвердил Иванченко. «И в Перми вместе взятых, что вообще-то наука града высшего левела. Так что мы фактически в осаде. Москва как бы держится, но вы же видите, что почти в каждом районе. Стычки, плавно и красиво, на радость кинооператорам переходят в беспорядочные бои с полицией и Росгвардией, на что так весело реагируют и в чем так охотно участвует молодежь, даже не вникая в суть протеста». «Главное», — буркнул Лавр, — «чтобы против власти». «Ну да, мы пьем за яростных, за непокорных», — Карпов сказал с тоской. «А мы даже не пьем. Правда, едим хорошо. Особенно Денис». Иванченко сказал оскорбленно. «А что, Денис? Что, Денис? Я на массу тела потребляю меньше, чем ты. А в тебе корм зря пропадает, я б таких ограничил. Вот стану диктатором на отдельно взятом острове, такую диету тебе пропишу». Я ел пиццу, запивая горячим кофе, слушал соратников и одновременно просматривал сразу с полсотни информационных каналов. На этот раз не столько научных, как новостных. С помощью всемирной сети, когда со спутников легко распознать любого человека, властям первое время удавалось арестовывать, а то и вовсе выхватывать для экстрадиции наиболее видных бунтарей прямо из толпы. Потом командные пункты силовиков были то ли захвачены, то ли там сочли такие действия несовместимыми с гуманизмом, боевые дроны оставили в ангарах, а со спутников теперь наблюдают и собирают информацию, как редеющая Росгвардия уже почти не справляется с проблемами. Я подспудно ожидал, что вот-вот к столице начнут подводить воинские части. Брать в кольцо, перекроют танками магистрали, ограничат передвижение на железных дорогах. Хотя, по моим же прогнозам, вероятность такого поворота событий меньше 10%. Но одно дело математические расчеты, другое — человеческие желания и надежды. А я, увы, пока еще человек, страстно мечтающий перейти в сингулярность, чтобы стать новой формой после всего лишь этой болтливой обезьяны. «Шеф», — поинтересовался Уткин, — «вы в каких облаках парите, распахнув крыла? Скажите что-нибудь оптимистичное». «Солнце погаснет через 6 миллиардов лет», — ответил я, — «так что успеем раскочегарить еще на середине цикла». Он фыркнул. «Я буду жить уже в далекой галактике». «Космополит», — сказал Иванченко обвиняющим тоном, — «недорог тебе край родной с 9 или снова с 8 планетами». «Я не в восторге от провинций», — отрезал Уткин. «Сразу же переберусь в центр Млечного Пути. А там посмотрю, куда направить стопы или псевдоподы». «Неулуды всех направят в Средневековье», — сказал Тютюнников трезво. «А там звезды всего лишь серебряные шляпки гвоздиков, которыми Господь закрепил небосвод. А жить будем на Пратчетовской земле на слонах». «Если с магией», — произнес Лавров задумчиво, — «то было бы круто. Хотя с наукой все же круче. И возможностей больше, чем с любой примитивной магией». Я допил кофе. Поднялся. «Спасибо, было очень весьма. Влатис, твоя часть кода?» «Дописал», — торопливо ответил он. «Уже на проверке у Тютюнникова». Я кивнул. «Мы за пиццей продолжаем работу. Не только у меня получается это странное разделение, когда примитивные отделы мозга полностью взяли на себя заботу о быте, а неокортекс решает задачи высшего порядка». «Скурлацкий», — мелькнула мысль, — «хотя и остается крупным ученым, но высокая должность директора Московского института футурологии позволила лучше понимать чиновников высшего аппарата, с которыми по долгу службы приходится контактировать и работать. Там чиновничий аппарат, где все на строгой иерархии, чуть ли не армия, совсем другой мир, чуть ли не марсиане, в то время как среди ученых лидером становится не назначаемый старшим по должности, а наиболее компетентный в своем деле. Я ничего не потерял, за исключением ущемления самолюбия, когда старшим назначили Камнеломова. Именно его анкета с безупречной и правильной репутацией легла на столы как чиновников, так и прочих проверяющих и наблюдающих органов. Зато ко мне меньше внимания на верхах по обе стороны баррикады. Директор точно рассчитал, что это даст нам возможность работать дольше без всяких препятствий. В то время как наиболее распиаренные научно-исследовательские группы находятся под пристальным наблюдением и контролем как чиновников, так и нарастающего движения неолудов. А сегодня бесчинствующая толпа с криками и ревом выбила окна в двух зданиях на другой стороне Тверской, напротив Елисеевского, в элитном ювелирном и в гастрономе Армения. В ювелирной ухитрились зашвырнуть бутылку с коктейлем Молотова, но автоматическая система безопасности с легкостью погасила вспыхнувший пожар. Все средства информации подчеркнули с особой гордостью и значением, что ничего не похищено, дескать, нападение по идеологическим мотивам, с криминалом ничего общего. На витрине остались как золотые украшения с заоблачными ценами, так и часы Тесла в алмазной оболочке с камешками из металлического водорода. Дескать, эти люди, что бросают в окна магазинов бутылки с зажигательной смесью, но прям кристально чистейшие люди, нечто вроде народовольцев, что бросали бомбы в царе ради наступления справедливого общества, всеобщего равенства и счастья. Ну, масс-медиа издавна на стороне протестующих. С этого кормятся. Но вот что с камер слежения ничего снять не удалось, что при такой изощренной технике просто невероятно, звучит тревожно и даже пугающе. Похоже, и там у неолудов свои люди или сочувствующие. Сюзанна без предупреждения включила большой экран. Я дернулся, когда яркий свет упал на поверхность стола в моем кабинете и почти стер оттуда чертежи и графики. «Ты чего?» Она сказала быстро. «С вами будет говорить Скурлацкий, директор института, если вы еще помните». Я подобрался, торопливо собирая в кулак все мысли и чувства. Директор часто указывал на мою несобранность. Постарался расположить лицевые мускулы так, чтобы выглядеть серьезным и значительным. Кто-то сейчас о нем подумал, хотя мы недавно говорили. «Что-то изменилось», — успела сказать она в сотую долю секунды по мысли связи. «Или он на основании того разговора принял какое-то решение». Она не закончила. По ту сторону рамки экрана возникло лицо Скурлацкого. Усталое, в глубоких складках и морщинах, как печать долгой и плодотворной жизни, где взлеты и падения, но без провалов. И вот теперь он, как все видавший Гильгамеш, смотрит мудро и с пониманием. Бодрым видом ни его не обманешь, ни он меня. «Добрый день, Макар Афанасьевич», — сказал я льстиво. «Хорошо выглядите, а то у нас прошел слух, что приболели». Он проговорил надтреснутым голосом. «Я не приболел, а заболел. Вечером кладут в стационар на обследование. Надеюсь, пробуду недолго». «А как мы надеемся?» Он даже не повел бровью в ответ на мою откровенную лесть, сказал мрачно. «Все же оставлю ряд распоряжений. Хотя нет, только одно, но весьма...» «Я весь внимание», — ответил я с настороженностью в голосе и одновременно почтительностью. «Слушаю и повинуюсь», — как сказал визирь падишаху. «Или султану». Он бросил на меня недовольный взгляд. Я подумал опасливо, не переигрываю ли. Постарался выглядеть еще почтительнее. «На время моей лёжки в клинике», — продолжил он, — «вся полнота власти в институте переходит в ваши руки, Гарольд Анатольевич. Напоминаю, временно. В отделе старшим остается Камнеломов. А я сейчас вот отдаю распоряжение, что также и ресурсы всего научно-исследовательского центра, который возглавляю, временно в вашем распоряжении, в том числе и лаборатории, где разрабатывают так ожидаемый вами чип нового поколения». Я вздрогнул. Директор тот еще стратег. Пальцем не шевельнет без дальней цели. «Надеюсь», — спросил я с тревогой, — «обследование не продлится долго. Я не готов вообще-то возглавлять и руководить». Он поморщился. Голос прозвучал брюзгливо. «В наше время даже неделя большой срок. Особенно в моем возрасте, когда накопилось много всякого. От камней в почках до тромбов в каждом сосуде и сосудике. В общем, с этой минуты мои обязанности исполняете вы. Временно, конечно, но все равно можете наломать дров, так что, пожалуйста, сдерживайте свои прекрасные и потому опасные порывы. Не навредите и не привлекайте внимания». «Буду сидеть тихо», — ответил я поспешно, — «как самая мелкая мышка. Хвостиком не шевельну. Не пискну». Он милостиво кивнул. Экран тут же погас. Я несколько мгновений пребывал в обалделости. Наконец Сюзанна поинтересовалась осторожно. «Какие-то указания будут?» «Почти никаких», — ответил я. «Разве что по мелочи». Она поинтересовалась тихо. «А если с директором что-то случится?» Она сделала намеренную паузу. «Умеет пользоваться интонациями». Я ответил хмуро. «Намекаешь на директорство?» «Исключено. Совет Академии наук кандидатуру такой мелочи, как я, даже рассматривать не станет». «А совет инвесторов?» «Те и вовсе. Поставят кого-то из своих генералов. А меня могут и вовсе вышибить за непочтительность к авторитетам. Так что давай воспользуемся временными возможностями, пока они есть, и будем молиться за скорейшее выздоровление Макара Афанасьевича». «Молиться?» «Держать кулаки», — ответил я. «Желать всеми фибрами. А пока поделикатнее сообщи по отделу о решении директора института. Упомяни, что я сам обалдел. И подчеркни, что это на самый короткий срок. У директора всего лишь плановое обследование». Она сказала понимающим тоном. «На самый короткий срок допустимо, хотя вне правил, а так его решение опротестовали бы. Он все сделал в рамках, хотя и по самому краешку. Уже оповещаю».